Глава 23. Сердце шофера. На улице Остап взял Александра Ивановича под руку, и оба комбинатора быстро пошли по направлению к вокзалу. «А вы лучше, чем я думал», — дружелюбно сказал Бендер. «И правильно, с деньгами нужно расставаться легко, без стонов. Для хорошего человека и миллионы не жалко», — ответил конторщик, чему-то прислушиваясь. Когда они повернули на улицу Меринга, над городом пронесся воющий звук сирены. Звук был длинный, волнистый и грустный. От такого звука в туманную ночь морякам становится как-то не по себе. Хочется почему-то просить прибавки к жалованию по причине опасной службы. Сирена продолжала надрываться. К ней присоединились сухопутные гудки и другие сирены, более далекие и еще более грустные. Прохожие вдруг заторопились, будто бы их погнал ливень. При этом все ухмылялись и поглядывали на небо. Торговки семечками жирные старухи бежали, выпятив животы, и в их камышовых корзинках среди сыпучего товара подскакивали стеклянные стаканчики. Через улицу в кость промчался Адольф Николаевич Бомзе. Он благополучно успел проскочить вертящуюся дверь Геркулеса. Прогалопировал на разноцветных лошадках взвод конного резерва милиции. Промелькнул краснокрестный автомобиль. Улица внезапно очистилась. Остап заметил, что далеко впереди, от бывшего кафе «Флорида», отделился табунчик пикейных жилетов. Размахивая газетами, канотье и панамскими шляпами, старики затрусили по мостовой. Но не успели они добраться до угла, как раздался оглушающий, лопающийся пушечный выстрел. Пикейные жилеты пригнули головы, остановились и сейчас же побежали обратно. Полы их чесучевых пиджаков раздувались. Поведение пикейных жилетов рассмешило Остапа. Пока он любовался их удивительными жестами и прыжками, Александр Иванович успел развернуть захваченный из дому пакет. «Скабрезные старики, опереточные комики», — сказал Остап, поворачиваясь к Корейко. Но Корейко не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очками и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул. «Что это за шутки?» — грозно сказал он, протягивая руку к противогазу. «Гражданин подзащитный, призываю вас к порядку!» Но в эту минуту набежала группа людей в таких же противогазах, и среди десятка одинаковых резиновых харь уже нельзя было найти Корейко. Придерживая свою папку, Остап сразу же стал смотреть на ноги чудовищ. Но едва ему показалось, что он различил вдовьи брюки Александра Ивановича, как его взяли под руки, и молодецкий голос сказал: «Товарищ, вы отравлены!» «Кто отравлен?» — закричал Остап, вырываясь. «Пустите!» «Товарищ, вы отравлены газом!» — радостно повторил санитар. «Вы попали в отравленную зону! Видите, газовая бомба!» На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. Подозрительные брюки были уже далеко. В последний раз они сверкнули между двух потоков дыма и пропали. Остап молча и яростно выдирался. Его держали уже 6 масок. «Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку!» «Не сердитесь, товарищ, будьте сознательны! Вы же знаете, что идут маневры! Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище!» Великий комбинатор никак не мог понять, что сопротивление бесполезно. Игрок, ухвативший на рассвете счастливую талию и удивлявший весь стол, неожиданно в 10 минут спустил все забежавшему мимоходом из любопытства молодому человеку. И уже не сидит он, бледный и торжествующий, и уже не толкутся вокруг него марафоны, выклянчивая мелочь на счастье. Домой он пойдет пешком. К Остапу подбежала комсомолка с красным крестом на переднике. Она вытащила из брезентовой сумки бинты и вату, и, хмуря брови, чтобы не рассмеяться, обмотала руку великого комбинатора поверх рукава. Закончив акт милосердия, девушка засмеялась и убежала к следующему раненому, который покорно отдал ей свою ногу. Остапа потащили к носилкам. Там произошла новая схватка, во время которой раскачивались хоботы, а первый санитар-распорядитель громким лекторским голосом продолжал пробуждать в Остапе сознательность и другие гражданские доблести. «Братцы!» — бормотал великий комбинатор, в то время как его пристегивали к носилкам ремнями. «Сообщите, братцы, моему покойному папе, турецко-подданному, что любимый сын его, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани». Последние слова потерпевшего на поле брани были: «Спите, орлы боевые!» «Соловей, соловей, пташечка». После этого Остапа понесли, и он замолчал, устремив глаза в небо, где начиналась кутерьма. Катились плотные, как сердца, светлые клубки дыма. На большой высоте неровным углом шли прозрачные целлулоидные самолеты. От них расходилось звонкое дрожание, словно бы все они были связаны между собой железными нитями. В коротких промежутках между орудийными ударами продолжали выть сирены. Остапу пришлось вытерпеть еще одно унижение. Его несли мимо Геркулеса. Из окон четырех этажей лесоучреждения выглядывали служащие. Весь финсчет стоял на подоконниках. Лапидус-младший пугал Кукушкина, делая вид, что хочет столкнуть его вниз. Берлага сделал большие глаза и поклонился носилкам. В окне второго этажа на фоне пальм стояли, обнявшись, Полыхаев и Скумбриевич. Заметив связанного Остапа, они зашептались и быстро захлопнули окно. Перед вывеской газоубежища номер 34 носилки остановились. Остапу помогли подняться, и так как он снова попытался вырваться, санитару-распорядителю пришлось снова воззвать к его сознательности. Газоубежище расположилось в домовом клубе. Это был длинный и светлый полуподвал с ребристым потолком, к которому на проволоках были подвешены модели военных и почтовых самолетов. В глубине клуба помещалась маленькая сцена, на заднике которой были нарисованы два синих окна с луной и звездами и коричневая дверь. Под стеной с надписью «Войны не хотим, но к отпору готовы» мыкались пикейные жилеты, захваченные всем табунчиком. По сцене расхаживал лектор в зеленом френче и, недовольно поглядывая на дверь, с шумом пропускавшую новые группы отравленных, с военной отчетливостью говорил: «По характеру действия боевые отравляющие вещества делятся на удушающие, слезоточивые, общеядовитые, нарывные, раздражающие и так далее. В числе слезоточивых отравляющих веществ можем отметить хлорпикрин, бромистый бензол, бромоцетон, хлороцетофенон». Остап перевел мрачный взор с лектора на слушателей. Молодые люди смотрели оратору в рот или записывали лекцию в книжечку, или возились у щита с винтовочными частями. Во втором ряду одиноко сидела девушка спортивного вида, задумчиво глядя на театральную луну. «Хорошая девушка», — решил Остап. «Жалко, времени нет». «О чем она думает? Уж, наверное, не о бромистом бензоле». «Ай-яй-яй, еще сегодня утром я мог прорваться с такой девушкой куда-нибудь в Океанию, на Фиджи или на какие-нибудь острова Желтоварищества или в Рио-де-Жанейро». При мысли об утраченном Рио Остап заметался по убежищу. Пикейные жилеты в числе 40 человек уже оправились от потрясения, подвинтили свои крахмальные воротнички и с жаром толковали о пан-Европе, о морской конференции трех держав и о гандизме. «Слышали?» — говорил один жилет другому. «Ганди приехал в Данди». «Ганди — это голова», — вздохнул тот. «И Данди — это голова». Возник спор. Одни жилеты утверждали, что Данди — это город и головою быть не может, другие с сумасшедшим упорством доказывали противное. В общем, все сошлись на том, что Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни. Лектор снова сморщился, потому что дверь открылась, и в помещение со стуком прибыли новые жильцы – Балаганов и Паниковский. Газовая атака застигла их при возвращении из ночной экспедиции. После работы над гирями они были перепачканы, как шкодливые коты. При виде командора молочные братья потупились. «Вы что, на именинах у архиерея были?» — хмуро спросил Остап. Он боялся расспросов о ходе дела Корейка, поэтому сердито соединил брови и перешел в нападение. «Ну, гуси-лебеди, что поделывали?» «Ей-богу!» — сказал Балаганов, прикладывая руку к груди. «Это все Паниковский затеял!» «Паниковский!» — строго сказал командор. «Честное благородное слово!» — воскликнул нарушитель конвенции. «Вы же знаете, Бендер, как я вас уважаю! Это балагановские штучки!» «Шура?» — еще более строго молвил Остап. «И вы ему поверили?» — с упреком сказал уполномоченный по копытам. «Ну как вы думаете, разве я без вашего разрешения взял бы эти гири?» «Так это вы взяли гири!» — закричал Остап. «Зачем же?» Паниковский сказал, что они золотые. Остап посмотрел на Паниковского. Только сейчас он заметил, что под его пиджаком нет уже полтинничной манишки, и оттуда на свет Божий глядит голая грудь. Не говоря ни слова, великий комбинатор свалился на стул. Он затрясся, ловя руками воздух. Потом из его горла вырвались вулканические раскаты, из глаз выбежали слезы и смех, в котором сказалось все утомление ночи, все разочарование в борьбе с Корейко, так жалко спародированной молочными братьями, ужасный смех раздался в газоубежище. Пикейные жилеты вздрогнули, а лектор еще громче и отчетливее заговорил о боевых отравляющих веществах. Смех еще покалывал Остапа тысячью нарзанных иголочек, а он уже чувствовал себя освеженным и помолодевшим, как человек, прошедший все парикмахерские инстанции. И дружбу с бритвой, и знакомство с ножницами, и одеколонный дождик, и даже причесывание бровей специальной щеточкой. Лаковая океанская волна уже плеснула в его сердце, и на вопрос Балаганова о делах он ответил, что все идет превосходно, если не считать неожиданного бегства миллионера в неизвестном направлении. Молочные братья не обратили на слова Остапа должного внимания. Их радовало, что дело с гирями сошло так легко. «Смотрите, Бендер», — сказал уполномоченный по копытам. «Вон барышня сидит. Это с нею Корейко всегда гулял». «Значит, это и есть Зося Синицкая», — с ударением произнес Остап. «Вот уж действительно, средь шумного бала случайно». Остап протолкался к сцене, вежливо остановил оратора и, узнав у него, что газовый плен продлится еще часа полтора-два, поблагодарил и присел тут же у сцены рядом с Зосей. Через некоторое время девушка уже не смотрела на размалеванное окно. Неприлично громко смеясь, она вырывала свой гребень из рук Остапа. Что касается великого комбинатора, то он, судя по движению его губ, говорил, не останавливаясь. В газоубежище притащили инженера Толмудовского. Он отбивался двумя чемоданами. Его румяный лоб был влажен от пота и блестел, как блин. «Ничего не могу сделать, товарищ», — говорил распорядитель. «Маневры, вы попали в отравленную зону». «Но ведь я ехал на извозчике», — кипятился инженер. «На извозчике! Я спешу на вокзал в интересах службы». «Ночью я опоздал на поезд. Что ж, и сейчас опаздывать?» «Товарищ, будьте сознательны». «Почему же я должен быть сознательным, если я ехал на извозчике?» — негодовал Толмудовский. Он так напирал на это обстоятельство, будто езда на извозчике делала седока неуязвимым и лишала хлорпикрин, бромоцетон и бромистый бензол их губительных отравляющих свойств. Неизвестно, сколько бы еще времени Толмудовский переругивался со совиахимовцами, если бы в газоубежище не вошел новый отравленный и, судя по замотанной в марлю голове, также и раненый гражданин. При виде нового гостя Толмудовский замолчал и проворно нырнул в толпу пикейных жилетов. Но человек в марле сразу же заметил корпусную фигуру инженера и направился прямо к нему. «Наконец-то я вас поймал, инженер Толмудовский!» — сказал он зловеще. «На каком основании вы бросили завод?» Толмудовский повел во все стороны маленькими кабаньими глазками. Убедившись, что убежать некуда, он сел на свои чемоданы и закурил папиросу. «Приезжаю к нему в гостиницу», — продолжал человек в марле громогласно. «Говорят, выбыл. Как это, спрашиваю, выбыл, ежели он только вчера прибыл и по контракту обязан работать год? Выбыл, говорят, с чемоданами в Казань. Уж думал, все кончено, опять нам искать специалиста, но вот поймал. Сидит, видите, покуривает. Вы летун, инженер Толмудовский, вы разрушаете производство». Инженер спрыгнул с чемоданов и с криком «Это вы разрушаете производство!» схватил обличителя за талию, отвел его в угол и зажужжал на него, как большая муха. Вскоре из угла послышались обрывки фраз. «При таком окладе? Идите поищите! А командировочные?» Человек в марле с тоской смотрел на инженера. Уже лектор закончил свои наставления, показав под конец, как нужно пользоваться противогазом. Уже раскрылись двери газоубежища, и пикейные жилеты, держась друг за друга, побежали к Флориде. Уже Толмудовский, отбросив своего преследователя, вырвался на волю, крича во все горло извозчика. А великий комбинатор все еще болтал с Зосей. «Какая Фемина!» — ревниво сказал Паниковский, выходя с Балагановым на улицу. «Ах, если бы гири были золотые! Честное благородное слово, я бы на ней женился!» При напоминании о злополучных гирях Балаганов больно толкнул Паниковского локтем. Это было вполне своевременно. В дверях газоубежища показался Остап с Феминой под руку. Он долго прощался с Зосей, томно глядя на нее в упор. Зоя последний раз улыбнулась и ушла. «О чем вы с ней говорили?» — подозрительно спросил Паниковский. «Так ни о чем, печки-лавочки», — ответил Остап. «Ну, золотая рота, за дело, надо найти подзащитного». Паниковский был послан в Геркулес, Балаганов — на квартиру Александра Ивановича. Сам Остап бросился на вокзалы. Но миллионер-конторщик исчез. В Геркулесе его марка не была снята с табельной доски, в квартиру он не возвратился, а за время газовой атаки с вокзалов отбыло 8 поездов дальнего следования. Но Остап и не ждал другого результата. «В конце концов, — сказал он невесело, — ничего страшного нет. Вот в Китае разыскать нужного человека трудновато. Там живет 400 миллионов населения. А у нас очень легко, всего лишь 160 миллионов, в 3 раза легче, чем в Китае. Лишь бы были деньги, а они у нас есть». Однако из банка Остап вышел, держа в руке 34 рубля. «Это все, что осталось от 10 тысяч», — сказал он с неизъяснимой печалью. «А я думал, что на текущем счету есть еще 6-7 тысяч. Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг... Понимаю, накладные расходы. Аппарат съел все деньги». И он посмотрел на молочных братьев сукаризной. Паниковский пожал плечами, как бы говоря. «Вы знаете, Бендер, как я вас уважаю! Я всегда говорил, что вы осел!» Балаганов ошеломленно погладил свои кудри и спросил. «Что же мы будем делать?» «Как что?» — вскричал Остап. «А контора по заготовке рогов и копыт? А инвентарь? За один чернильный прибор лицом к деревне любое учреждение с радостью отдаст 100 рублей!» «А пишущая машинка, а дыропробиватель, оленьи рога, столы, барьер, самовар — все это можно продать!» «Наконец, в запасе у нас есть золотой зуб Паниковского. Он, конечно, уступает по величине гирям, но все-таки это молекула золота, благородный металл». У конторы друзья остановились. Из открытой двери неслись молодые львиные голоса вернувшихся из командировки студентов животноводческого техникума, сонное бормотание фунта и еще какие-то басые баритоны — явно агрономического тембра. «Это состав преступления!» — кричали практиканты. «Мы и тогда еще удивлялись. За всю компанию заготовлено только 12 кило несортовых рогов». «Вы пойдете под суд!» — загремели басы и баритоны. «Где начальник отделения? Где уполномоченный по копытам?» Балаганов задрожал. «Контора умерла!» — шепнул Остап. «И мы здесь больше не нужны. Мы пойдем по дороге, залитой солнцем, а фунта поведут в дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектуры привинчены толстые решетки». Экс-начальник отделения не ошибся. Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на 3 квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину. «Фунт всегда сидел!» — услышали антилоповцы низкий и глухой голос старика, когда экипаж проезжал мимо. «Фунт сидел при Александре II освободителе, при Александре III миротворце, при Николае II кровавом, при Александре Федоровиче Керенском». И, считая царей и присяжных поверенных, фунт загибал пальцы. «А теперь что мы будем делать?» — спросил Балаганов. «Прошу не забывать, что вы проживаете на одном отрезке времени со Остапом Бендером», — грустно сказал великий комбинатор. «Прошу помнить, что у него есть замечательный саквояж, в котором находится все для добывания карманных денег. Идемте домой, к Лоханкину». В Лимонном переулке их ждал новый удар. «Где же дом?» — воскликнул Остап. «Ведь тут еще вчера вечером был дом». Но дома не было. Не было Вороньей Слободки. По обгорелым балкам ступал только страховой инспектор. Найдя на заднем дворе бидон из-под керосина, он понюхал его и с сомнением покачал головой. «Ну, а теперь же что?» — спросил Балаганов, испуганно улыбаясь. Великий комбинатор не ответил. Он был подавлен утратой саквояжа. Сгорел волшебный мешок, в котором была индусская челма, была афиша «Приехал жрец», был докторский халат, стетоскоп, чего там только не было. «Вот», — вымолвил наконец Остап, — «судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, но они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал. Бендер шел позади всех, опустив голову и машинально мурлыча. «Кончен, кончен день забав, стреляй, мой маленький зуав». В таком состоянии они притащились на постоялый двор. В глубине, под навесом, желтела антилопа. На трактирном крыльце сидел Козлевич. Сладостно отдуваясь, он втягивал из блюдечка горячий чай. У него было красное горшочное лицо. Он блаженствовал. «Адам», — сказал великий комбинатор, останавливаясь перед шофером, — «у нас ничего не осталось. Мы нищие, Адам. Примите нас. Мы погибаем». Козлевич встал. Командор, униженный и бедный, стоял перед ним с непокрытой головой. Светлые польские глаза Адама Казимировича заблестели от слез. Он сошел со ступенек и поочередно обнял всех антилоповцев. «Такси свободен!» — сказал он, глотая слезы жалости. «Прошу садиться!» «Но, может быть, нам придется ехать далеко, очень далеко», — молвил Остап. «Может быть, на край земли, а может быть, еще дальше. Подумайте». «Куда хотите», — ответил верный Козлевич. «Такси свободен». Паниковский плакал, закрывая лицо кулачками и шепча. «Какое сердце! Честное благородное слово! Какое сердце!»